Добрый день, дорогие читатели. Сегодня попробуем обсудить тему внутренней гармонии. Есть ли смысл создавать семью в зрелом возрасте, когда функция деторождения уже естественным образом отключилась? Нормально ли желание женщины за 50 создать семью, несмотря на серьезную нагрузку? У меня все еще остается сила и желание создать прочный семейный союз. Большинство моих знакомых крутят пальцем у виска. Зачем тебе это нужно? А я чувствую нужно. Нужно, чтобы не зачерстветь хотя бы. Трудностей не боюсь, я их пережила достаточно. Душевный комфорт, который может возникнуть, тоже не пугает. Душевный дискомфорт тоже не пугает. А в чем проблемы? Создавайте семью. Ну, женщина боится, что... Это современный идиотизм в западном мире, который проповедует разложение и нравственное, и семейное, может заставлять задавать такие вопросы. Семейная жизнь – это умение сдерживать свой эгоизм. Это необходимость заботиться о другом, чувствовать его мир, понимать его. Это умение любить противоположное, умение прощать того, кто тебя обидел. Это развитие чувств, развитие нашей души. И если в этой жизни нет детей, они будут в следующей жизни. Жизнь не может быть одноразовым понятием. Все во Вселенной циклически повторяется. Так же и мы, из одной жизни переходя в другую, развиваем свою душу. Поэтому считать, что семья – это лишнее дело, когда вам за 30, за 40 или за 50, это нравственное убожество. И стоит только посочувствовать тем, кто вам дает такие советы. Семья – это возможность стать счастливым. Человеческое общение – это и есть высшее счастье. Счастье для души и развитие для души. Поэтому вы не слушайте того бреда, который несут ваши знакомые, поддавшись влиянию тенденции разложения западного общества. Живите для души, для любви и для счастья. Следующий вопрос. Как влияет на душу то, что жена занимается с мужем любовью, не имея вообще никакого желания на это, а просто уступает мужу, чтобы сохранить мир в семье, особенно в период беременности и кормления, когда близость с мужем вызывает негатив? С тех женщин, которых я знаю, начиная от моих бабушек, мамы, свекрови и подруг, мучаются этим в семейной жизни. Нехотя приходится уступать мужу, хотя его тоже можно понять. Он не может воздерживаться год или два. Ну, семейная жизнь – это жертва. И можно пожертвовать своим комфортом в определенной степени, угождая мужу. Это первое. Второе. Можно найти повод, чтобы сексуальное наслаждение перевести в ранг более высоких чувств и отношений. Я помню, как мне один мой знакомый говорил, пригласил женщину в ресторан, она ему очень нравилась. Мечтал с ней переспать, но ничего не получалось. Пригласил в ресторан, общался весь вечер. И он говорит, так вот, когда я вот вдоволь пообщался душевно, у меня было ощущение, что я всю ночь весь вечер занимался с ней сексом. Но только гораздо лучше были ощущения, в душе был полет, и, как ни странно, в теле тоже. Поэтому нужно овладевать искусством, как помочь мужу энергию переплавлять из животного секса в ласки, внимание, поэзию, цветы, общение. Это искусство. А если женщина этим не владеет, если она скупа на душевное тепло, на ласки, на поглаживание, на поцелуи, Мужчине остается только голый секс, и ему очень трудно будет справиться с этим. Поэтому я думаю, что нужно помочь мужчине перевести энергию сексуальную в энергию более высокого порядка. Ну, вспомните фильм, когда человеку чего-то очень хотелось, а он один звонил колокола, другой рубил дрова. Создайте, попросите, обеспечьте ему возможности, чтобы он больше работал, больше занимался творчеством. А духовное творчество, оно очень много отнимает энергии. Так что, если у вашего мужа есть чем заниматься, и есть, скажем, напряженная работа, то гораздо меньше он будет напрягать вас со своими сексуальными проблемами. Добрый день, Сергей Николаевич. В ходе знакомства с вашими исследованиями возник вопрос, как практически научиться думать чувствами и принимать решения, как подсказывают чувства. Значит, нужно чаще включать чувства и тормозить мысли. Когда у нас чувства раскрываются? Когда мы общаемся? За столом с друзьями, в путешествиях, когда мы пребываем на природе, купаемся в воде, тогда, когда мы отбрасываем все мысли о работе, о проблемах и стараемся реализовать свои желания. Я говорил, почему люди мечтают об отпуске? Даже не потому, что они поедут когда-то в теплые края, а потому что в отпуске человек делает то, что он хочет. Поэтому задайте себе вопрос. Не что надо, мы привыкаем, что я должен сейчас сделать, а что надо мне завтра сделать, а что мне надо послезавтра сделать, а что я должен сейчас исполнить. Вот это должен и надо, это и есть торжество сознания. Спросите себя, что я хочу, о чем я мечтаю. Все вами будет чувство руководить. А как же толк? А как же здравый смысл? То есть можно чувство, торжество чувства превратить в свинство. Потому что есть чувства, идущие к Богу, когда человек молится, правильно себя ведет, соблюдает заповеди, и тогда его чувства, его душевные, ведут его к Богу. А если он на направлении к животным, своим желаниям, то его чувства превратят его в животное. Так это же не означает, что нужно полностью верить чувствам. Нужно, не каждому чувству можно верить, раз. Во-вторых, только чувство без мысли может превратить нас просто в животных. Когда мы не поддерживаем мыслью свое чувство, потому что мысль – это опыт всей цивилизации. Поэтому речь идет о правильном соотношении мысли и чувства. В Бхагавад-гите гениально сказано, ум является другом человека, но если ум становится на первое место, он становится его врагом. Поэтому никто не отрицает значимости ума и сознания. Все дело в системе приоритетов, так же, как деньги. Никто не сейчас уже понимает, что деньги не являются злом. Неправильное отношение к деньгам, поклонение им, зависимость от них. Когда меняется схема, деньги для человека превращаются в человек для денег, вот тогда это начинается проблемами. То есть можно выбрать хотя бы один день в неделю, выходной, чтобы как-то жить чувствами, а не делать то, что нужно. Начнем с того, что в выходные желательно о работе не думать, не работать, не говорить о работе. Должна быть четкая территория, где работы нет, где есть ваш отдых, ваши личные увлечения и прочее, и прочее. Дальше, если у вас есть какое-то хобби, увлечение помимо работы, то, как правило, оно построено чисто на ваших чувствах, на ваших желаниях. Если работа связана с чувством «долго», «надо», «требуется», «я обязан», то хобби только с вашими желаниями. Хотите – работаете, не хотите – не работаете. Поэтому, когда у вас есть увлечение, это помогает вашим чувствам. Дальше – пойти на выставку. Что такое искусство? Это передача одного чувства к другому. Чувство один человек передает другому. В этих чувствах гигантская информация. Поэтому посетить выставку. Послушать музыку. В музыке логики нет. Все это работает на раскрытие ваших чувств. То есть возможностей много, нужно их просто правильно применять. Добрый день, Сергей Николаевич. Спасибо огромное за возможность общения и возможность задать вопрос. Если будет возможность, расскажите, пожалуйста, о такой новой модной профессии, как блогер. Не вредит ли это? Расскажите, пожалуйста, хорошо ли это занятие или вредит нашей душе? Или рано или поздно это все равно приведет к продаже своей жизни? Ведь со временем будешь зарабатывать на этом канале. Понимаете, блогерство – это бизнес. И как любой бизнес, он очень многосторонний. То есть можно стать популярным блогером, играя на низменных чувствах людей. Секс, насилие и так далее, и так далее. А можно стать блогером, скажем так, затронув какие-то высшие аспекты нашего существования. Или вопросы политики, экономики. У каждого как бы есть свои возможности. Но если вы имеете нравственное чувство, которое говорит, вот лучше на этом денег не делать, на здоровье. Вы говорите, что любовь к Богу – это одновременно испытать две эмоции. Расскажите, пожалуйста, на реальном примере из жизни. Допустим, ребенок обманул. Первая эмоция у отца может быть негативной, а вторая какая? Какой умный мальчик. Сумел всех обмануть. Думаю, еще. Дело в чем? Дело в том, что для чего ребенок обманывает? Когда ребенок обманывает других, это манипуляция, попытка управления другими. Это в конечном счете и развитие. Не в конечном счете, но в определенной степени это и есть развитие. И это развитие нужно просто правильно направить. Если мы требуем только правды, только искренности, то это насилие. Ребенок, почему ребенок врет? Когда он пытается манипулировать другими, когда он боится чего-то, из-за этого врет. Когда он не уверен в себе, отсюда страх идет. Поэтому обучите ребенка правильному манипулированию другими людьми. Научите его говорить комплименты другому, быть смелым, быть независимым, заинтересовывать другого человека, управлять другим человеком. Управление очень простое, мотивация. Вот у тебя будет то-то и то-то, я тебе помогу, ты мне поможешь, и у тебя будет то-то и то-то. То есть, если мы учим правильно управлять окружающим миром и другими людьми, то ему не нужно самые примитивные средства для манипуляции использовать в виде обмана. Дальше. Ребенок боится и врет. Научите его преодолевать страх. Ребенок комплексует. Научите его верить в себя. Любая претензия к ребенку должна начинаться с похвалы. Почему? Похвала, любовь. Ты хороший мальчик. Но вот это, сказать, сделал ты неправильно. Не просто это плохо, это нельзя делать. Чувства нельзя давить. Чувства нужно воспитывать и менять. Ты сделал это вот так, но можно было сделать лучше. Ты подрался с соседским мальчиком из-за игрушки. В этом тоже есть плюсы, ты отстаиваешь свои интересы. Но я тебя научу, как правильно отстаивать. Ты попросил, сказал, дорогой, дай мне игрушку поиграть, иначе подеремся. То есть учить его дипломатии, учить его, как поставить себя на место другого, учить его решать вопросы в любой сложной ситуации. Да, это сложно, воспитание требует времени, но он тогда не будет врать. Учить его, как преобразовывать отрицательные черты в положительные. Все в ребенке очень быстро все трансформируется. Поэтому первое обращение к ребенку – любовь и похвала. Если что-то слишком накрутил – любовь. Ты хороший, ты это преодолеешь. У тебя сейчас не получается, но потом получится. Потому что воспитание без любви не бывает. Воспитание – это изменение, а без любви изменение – это разрушение. Поэтому, если мы правильно относимся к ребенку, он будет правильно себя вести. Как быть с чувством, будто ты упускаешь свою жизнь? Как быть, когда тебя обвиняют или ты винишь себя? Когда не можешь зарабатывать больше, расти по карьерной лестнице, на какие аспекты своей жизни надо смотреть. Как быть искренним, если это чувство пугает, и как найти себя и свой путь. Не бояться, не комплексовать. Когда пугает человека искренность? Искренность, она всегда дает боль и другим, и себе. Если ты искренен, то ты открываешь свою душу, и будет больно. Когда человек боится боли души? Тогда, когда он забывает о Боге. Любовь позволяет подниматься над привязанностями и над душой, потому что наша есть часть души вечная, бессмертная, а есть приходящая. Так вот, насколько у нас устойчиво чувство любви, настолько у нас начинает исчезать страх, настолько мы можем принять боль души, настолько мы можем быть искренними. И тогда комплексы постепенно уходят. Что-то ты неправильно сумел. Вот я сейчас отвечал 20 минут назад человеку, у которого прогрессирующий рак. Я ему пишу. А он все время мучается какими-то разными вопросами. То у него претензии к государству, то он наоборот понял, что его претензии неправильные, то он сочувствует государству, то он его не осуждает. Я ему говорю, вы пытаетесь весь мир выстроить соответственно вашим нравственным идеалам. Но понятие справедливости возможно только тогда, когда у вас есть вся полнота информации о Вселенной. А у вас ее нет и быть не может никогда. Поэтому любое ваше представление справедливости ложное, в большей или меньшей степени. Бог – это истина, Бог – это справедливость. А человек никогда не будет истинной справедливостью, он будет приближаться к этому. Но полноты он никогда не ощутит. Поэтому как только начинается, так сказать, самовыдвижение своих представлений на первый план, и об этом свидетельствует и переживание, и страдание, и недовольство. Это всего-навсего, так сказать, один из обликов гордыни. Когда человек свои представления о прекрасном и красивом ставит во главу всего и пытается всю Вселенную и весь мир подработать под это. И если не получается, он начинает презирать окружающий мир, презирать себя. А дальше у него начинается онкология, он не понимает, почему рак прогрессирует. Так убивать весь мир-то. За это же надо ответить или нет? Поэтому не терзайтесь тому, что под ваши идеалы мир не подходит. Развивайтесь, улучшайте себя. Не цепляйтесь за мелочи. Добрый день, Сергей Николаевич. То, что я сейчас спрошу, явно интересно будет многим, и вам в том числе. Как может выглядеть человек, ищущий путь счастья, следуя вашей информации? Как начинается его утро? Как проходит день? Что делает вечером и как засыпает? Вы же стремитесь быть счастливым. А как это у вас получается? Можете описать? Или опишите, как может выглядеть ваш последователь? Проснулся он утром, какие мысли, эмоции? Утренний мацион, опять мысли, поведение, затем рабочий день. Как не погрузиться в человеческое? Вечер, общение с семьей, ну и, наконец, подготовка ко сну, засыпания. С какими мыслями и эмоциями? Хороший вопрос. Сегодня я пишу. Вот я сейчас на отдыхе. Раньше я утром вставал, где-то с 4 до 6 утра. И просыпался от того, что у меня были мысли очередные к новому семинару, что я должен сказать. Какую новую информацию должен сообщить? Я просыпался, бежал, записывал мысли. А потом я понял, что так можно завести сознание настолько, что оно уже не остановится. И тогда начнут пожирать чувства, и будут серьезные проблемы. Я себе сказал, утром у меня мысли не должно быть. Проснулся, молитва, вперед. Что я делаю утром? Я тут недалеко огород, я бегу на огород, занимаюсь поливом, сбором огурцов, прополкой. Иду курям, смотрю, есть ли яйца или нет. Вообще они до 12 несутся. Сижу, смотрю, как восходит солнце. И у меня все построено на чувствах. Дальше. мне нужно сделать какую-то работу. Вот я замечал, если что-то это новое, что-то необычное, в душе тяжесть возникает. Почему? Потому что я чувствую, что для меня это новое, будет большой расход энергии. Вот здесь очень важно, опять же, золотая середина. Если я этой тяжести боюсь, то я начинаю работу с ощущением чего-то, ну, пересиливаю себя. Мне неприятно, я себя давлю, я делаю. А я понял, что нужно легче относиться к любой проблеме. Любая проблема решаема. На любую проблему нужно отдавать энергию. Поэтому если я хочу сразу все решить, у меня возникнет чувство тяжести, депрессии, я буду себя заставлять. Никогда не надо сразу цепляться за всю проблему. Ее нужно поэтапно разбивать и эти этапы выполнять. Легко нужно относиться ко всем событиям окружающего мира, потому что наша жизнь – это роль, это игра, в которую мы играем. Если мы об этом забываем и начинаем серьезно относиться к игре, начинаются проблемы. Дальше. Если возникает в душе какая-то отрицательная, негативная мысль о ком-то, надо молиться. Что еще весьма хорошо помогает внутреннему полету? Если мы не переедаем и не увлекаемся алкоголем. Элементарная вещь. Я вспомнил интервью Вилли Токарева, когда он увидел человека там под 90 лет, который таскал его чемоданы и сказал ему: «У меня все умерли, друзья, а я не только живу, я таскаю чемоданы, которые не каждый поднимет». И дал ему рецепт. Он говорит: «Ешь ровно в два раза меньше, чем те кладут на тарелку. Если пьешь, пей только 100 грамм водки или текилы, как он сказал, в день». То есть это умение ограничивать себя в потребностях и инстинктах, это умение быть радостным, это умение легко воспринимать мир, это умение жить сердцем, а не головой. Вот вы попробуйте для начала только это сделать. У меня это не всегда получается. Я всегда был больше теоретиком, чем практиком, честно признаюсь. Но последнее время прижало, и я понял, пора заниматься практикой. Ну и что-то получается. Ну, вы рассказали утро, день, а подготовка ко сну, засыпание, какие мысли, эмоции? А мысли простые. Как посмотрю передачу Соловьева, так спать не могу. Вой, крики, оскорбления, унижения. Перестал смотреть передачу. Думаю, я лучше в записи это посмотрю. На ночь смотреть детективы, политические передачи, где все облаивают друг друга. Ведь посмотрите, как построена передача. В принципе, любой спор – это желание помочь друг другу обрести истину. Я должен не доказывать человеку свою правоту, а я должен помочь ему узнать правду. Смысл любого спора – это развитие. Закон единства и борьбы противоположностей. Единство – это желание моему оппоненту помочь узнать истину, а не доказать, что я прав. А на всех шоу сталкиваю лбами для получения денег. Нет конфликта, нет интереса у публики. Но ставил лбами не для помощи, а для самовозвеличивания, для того, чтобы показать, какие мы все самые правые и так далее. И получается нелепость. Мы в Украине доказываем, какая она ничтожная. А посмотрите вокруг. А чем мы лучше Украины? Чем положение народа в России лучше, чем на Украине? Еще неизвестно, где хуже по некоторым аспектам. Но это отдельный разговор. Так вот, перед сном никаких мыслей негативных, никаких споров, никаких телевизионных передач. Расслабление, общение, чаепитие за столом, молитва, расслабление, сон. Понятно. Сергей Николаевич, спасибо вам огромное за ваши книги, видео, за то, что столько информации публикуется бесплатно. Я хотела бы вам задать вопрос о выборе профессии. На что нужно ориентироваться при выборе профессии? Понимаете, если прижало, ориентируйтесь на так сказать, те деньги, которые вы получите от этой профессии. Если у вас душа ничего не просит, ориентируйтесь на деньги, на положение, на успех в жизни. Нормальный процесс. А если душа чего-то требует, то тогда совмещайте деньги с душевными требованиями. А если душа очень просит, плюньте на все, идите за душой. Логика простая. Человек должен к чему-то стремиться. И чем сильнее его чувства, тем больше он в жизни достигнет. Как же тогда религия, которая говорит, сдерживает себя и так далее? Вот это ошибка многих людей ограниченных, которые, будучи служителями культа, будучи священниками, не понимая, что такое единобожие и диалектика, начинают говорить, грех надо давить, уничтожать, плохие чувства надо, так сказать, растереть. Наше, скажем, наше желание нужно подавить, ограничить, и тогда мы счастливы. Их нужно не подавлять. Их нужно сдерживать для того, чтобы они превращались в более высокие желания. Вот логика. Трансформация должна происходить энергией, а не подавление или уничтожение ее. Поэтому увлекся. Какой вопрос? Выбор профессии. Да, выбор профессии. На что ориентироваться? Вот я жил в Сочи. Профессия экскурсовод. Я получал в несколько раз больше, чем в среднем люди получают по стране. В экскурсбюро меня все любили. Я был, как говорится, на первых ролях. Я ездил в круизы, катался на экскурсиях. У меня все было. Но меня потянуло в Питер. Я не знал почему, но мне хотелось. И проработал 5 лет на стройке, рискуя жизнью постоянно. А капремонт – это не очень приятное дело. Мы работали в пыли, тогда еще без респираторов, не видя друг друга часто. Я приходил в институт, учился в вечернем институте, у меня штукатурка из носа сыпалась. Но я был счастлив. Мне главное было, чтобы моя душа была счастлива. Я проработал на стройке, получил комнату, непригодную для жилья. Мог вернуться в Сочи в квартиру. Я не захотел, мне было интересно. Потом мне стало интересно занятие живописью, я стал оформителем. Потом картины начал писать. Потом, когда пошла популярность, и моими за картинами уже охотились галерейщики, коллекционеры, я все это бросил и опять сел на голодную диету и стал заниматься исследованием в области биоэнергетики. Но я себе тогда сказал, что если денег не будет вообще, я опять возвращаюсь в живопись и об этом забываю. Но какие-то деньги шли, и я остался, честно говоря, в этой области дольше, чем я думал. Но в этом плане я шел за своим чувством, за своей душой и особо не переживал. А сейчас меня опять тянет в живопись. Я начинаю писать картины. Я медленно прощаюсь со всем тем, чем я занимался. Я сейчас себя чувствую больше художником, чем исследованием в области биоэнергетики. Уважаемый Сергей Николаевич, прошу помощи разобраться, что у меня происходит, и что в моих силах изменить, и как это сделать. В браке я почти 20 лет, имею замечательных двоих мальчиков, одному 16, второму 6. В браке все эти годы стремилась создать счастливую семью, чтобы не было скандалов, чтобы уважали друг друга, любили и так далее. Но в итоге на сегодняшний день муж в шизофрении, дети постоянно болеют, старший неуправляем, младший накапливает злость в себе. За все эти годы мы с мужем обеспечивали себе старость, и последние годы я постоянно говорю ему о том, что нужно остановиться и больше времени уделять детям и себе. Но, по-видимому, набрав скорость, остановить его могла только болезнь. Пришла к тому, что если мне дано зарабатывать деньги, значит, я должна помогать тем, кто в этом нуждается, то есть занимаюсь благотворительностью. Читаю ваши книги, в них все так понятно, но как пытаюсь применить на себе, начинаю теряться. Все ли правильно делаю, все ли понимаю, что происходит? Очень хочу жить с любовью, все наладить так, как в своей жизни и в жизни своих близких. Полна желаний и энергии. Заранее благодарю. Ну, если много энергии, это хорошо. Нет, но женщина пишет, что она старается чтобы не было скандалов, чтобы был комфорт. Но у мужа шизофрения, у двух мальчиков проблемы. Секунду, секунду. Часто те, кто читает мои книги, переключаются автоматически на религиозные схемы. То есть Лазарь говорит о Боге, а вот тут все сказано о Боге, вот православие, вот католичество и так далее, и так далее. Разница есть. Я пришел к выводу, я об этом во всех книжках пишу, что без диалектики нет развития. А диалектика – это всегда соединение противоположностей. Я с самого начала говорю, что любовь – это не только радость, но и боль. Что это означает? Это означает, что мы, живя, должны правильно конфликтовать. Не убегать от конфликта, а правильно конфликтовать. Что там вы пишете? Вы пишете о том, что вы хотели, чтобы было хорошо, чтобы было благополучно, чтобы было бесконфликтно. То есть вы уходили от развития. Почему? Да потому что апостол Павел воспринимал счастье и любовь как отсутствие конфликта. Рабы, повинуйтесь, господа. Какая религия? Это ни одна религия такого не говорила. Почему апостол Павел это сказал? А потому что если раб не подчиняется господину, это конфликт. А любовь для него – это абсолютное отсутствие конфликта. И вот это вот языческое мышление, оно исковеркало, изувечило христианство. Христос говорит, три раза человека уличи, если он не хочет меняться, пускай он будет тебе как мытарь и грешник, наказывай его. Что это означает? Это и схема решения конфликта. Не мечите бисер перед свиньями и не бросайте святыни псам. Что это значит? Это схема решения тоже конфликта. Если человек абсолютно не меняет, не хочет меняться, понимать и идти навстречу другому. То есть каждому человеку свой подход. Вот логика. Трагедия православия или первичного христианства в том, что оно исключило развитие как главную цель. Христос чему учил? Он учил быть жестким снаружи и мягким внутри. Внутри мы общаемся с Богом, а снаружи с людьми. Снаружи мы можем быть мягкими и жесткими, внутри только любовь. Внутри осуждать никого нельзя, потому что все мы божественны. Христос чему учил? Что с одной стороны мы должны быть перед Богом смиренны, то есть принимать абсолютно волю Всевышнего, а с другой стороны мы должны максимально раскрывать свои возможности. Стучите, вам отворят, ищите, обрящите, не зарывайте талант, то есть энергию в землю. Христос диалектически все давал, а люди берут только то, что запомнилось, ударили по щеке, поставили другую. Смирение – это полная пассивность. Вера – это ожидание чего-то. Что в результате? В результате начинается разложение. Религия, которая дает неправильную или неточную картину мира, это религия, а поскольку светская власть неизбежно всегда копирует религиозную как основную схему, которая дает отношение к окружающему миру, схему, которая рисует картину мира. Так вот, светская власть начинает неизбежно копировать власть духовную, и потом начинается разложение. Так вот, наши религиозные заблуждения – наши языческие представления о мире, которые проникли в религию, которые являются базовыми для нашего восприятия мира, приводят нас к тому, что мы считаем, что счастье – это отсутствие конфликта. Что при этом происходит? Вы не хотели, для вас счастье семейное – это отсутствие конфликтов, ссор, скандалов с мужем и так далее. А есть выражение «милые бронятся, только тешатся». Что это означает? Конфликт – это нормально между супругами. Просто конфликт должен быть грамотным. Конфликт – это разница интересов. Конфликт – это умение понять другого, уступить ему и одновременно отстоять себя. Конфликт – это развитие. Вы, желая построить счастливую семью, ликвидировали конфликт. Что такое ликвидация конфликта? Это остановка развития. Когда нет изменений, когда развития нет и изменений нет, что происходит? Гордыня начинается. Гордый человек меняться не может. Вот, пожалуйста, ваша бесконфликтная модель, ваш уход от конфликта, вы желание, чтобы была тишь да гладь да Божья благодать, как говорится, приводит к тому, что у детей гордыня. Ваше отсутствие конфликта приводит к тому, что человек начинает концентрироваться на благополучии. Конфликт разрушает. То есть дестабилизирует. Скандальчики в семье – это хорошо. Что? Да. Скандал, так можно до смертоубийства дойти. Конфликт в семье – это хорошо и нормально. А вот способ решения – поняли друг друга, совет вам да любовь. Поссорились, выяснили отношения, простили друг друга, помирились. Начали оскорблять, скандалить и так далее. А в конце концов взяли и поубивали друг друга. Так извините меня. Есть разные уровни конфликта в зависимости от любви. Так вот, неправильная ориентация, когда человек ориентируется на счастье как отсутствие конфликта, на счастье только как получение, он уходит от Бога. И он уходит от любви. Почему муж шизофрения? Вы же сейчас сами говорите. Для мужа главное было это обеспечить нашу старость, там, жизнь и так далее. У него главной целью и смыслом жизни было благополучие. Он к Богу шел? Нет, он шел к мамоне. Поэтому что получается? Что внешне все нормально, а внутри все весьма и весьма проблемно. Я постоянно повторяю. Цель формирует функцию. Цель делает человека сильным и дает энергию. Функция формирует орган, предмет, форму. Если цель неправильная, функция начинает барахлить, потом разрушается орган. Вот вы это увидели на примере своей семьи. А что делать в этой ситуации? Как помочь женщине? С чего начать? Помочь начать главное. Вначале было слово. Понять, что счастье – это есть развитие. Понять, что смысл жизни, о котором говорил Христос, и смысл жизни, о котором начали говорить его последователи, это совершенно разные вещи. Смысл жизни в православии и католичестве – это абсолютно не то, о чем говорил Христос. Христос очень просто говорил: «Вы дети Божьи, вы божественны по своей сути, смысл вашей жизни – это уподобление Богу». Как ребенок развивается и подражает отцу и уподобляется ему в развитии, вот так же человек, чадо Божье, должен развиваться, уподобляясь Богу, раскрывая все больше возможностей своей души, духа и тела. Без конфликта это невозможно. Для начала нужно понять, что конфликт – это условие для развития. Конфликт правильно решается, когда есть любовь. Конфликтов бояться не надо. Нужно, чтобы был совет да любовь в семье не за счет того, что жена подавляет себя, закрывает свои желания и полностью угождает мужу, а в том, что она учит мужа идти на компромисс и сама учится идти на компромисс. И одновременно она защищает свои внутренние цели и задачи. То есть это и есть диалектика. Вопрос, не поздно ли, что если у мужа уже шизофрения? Есть один момент, который я поразился, потом я сделал вывод, состыковал, так сказать, все свои знания. Я видел, что на внешнем уровне все дискретно, все прерывисто. Вот раскаяние – это, скажем так, это сожаление о том, что сделал. Когда человек раскаивается, он не хочет так больше поступать. Это нормально. Но если у человека раскаяние начинает длиться чуть дольше, чем надо, оно превращается в самоедство и самоуничтожение. Почему? Потому что на физическом уровне любой поступок уже неизгладим. Он сделан, он записан в мировой истории. Изменить его невозможно. Поэтому раскаяние превращается в самоуничтожение. Поэтому хамы, наглецы, лучше здоровье имеют, чем люди нравственные и порядочные зачастую. Что делать? Раскаяние должно превращаться в покаяние. Покаяние – это есть изменение чувства. А вот чувства, как ни странно, могут менять прошлое. Наши чувства связаны со временем. Время снаружи дискретно, а внутри время единое. Прошлое, настоящее и будущее внутри единое. Что это означает? Это означает, что человек может реально меняться. Так вот, прошлое на уровне событий невозможно изменить, а на уровне чувств прошлое можно изменить. Как это звучит в научном аспекте? Есть причина и следствие. Мы считаем, вот появилась причина, ушла, и вот теперь мы видим следствие. Где эта причина? Ее уже нет, ее уже не будет. А следствие мы видим. Ничего подобного. На тонком плане причины и следствия существуют. Причина никуда не исчезает. Причина подпитывает следствие, следствие – причину. Как это выглядит в обычной практике? Я видел, что многие пациенты, пересматривая свое прошлое, меняясь через покаяние, буквально за несколько дней меняются физически. Опухоль может рассосаться за несколько часов, если человек реально внутри глубинно меняется. То есть причина никуда не исчезает и всегда подпитывает следствие. На тонком плане причина и следствие – это одно и то же. Поэтому причина не может исчезнуть. Чему это все говорю? Если пошло реальное, правильное устремление внутри, в нашей душе, то трансформация человека может быть мгновенной. Мгновенное излечение болезней, изменение судьбы, физиологии, поведения, эмоций, что угодно. Феномен излечения Христа. Слепые прозревают, горбатые распрямляются. Вот это и есть наглядный пример того, как сверхглубинные эмоции могут мгновенно менять наше прошлое, настоящее и будущее. Хорошо, но ведь это надо мужу измениться, а не жене. Жена может помочь ему, но это же его должно быть желание измениться. Совершенно верно. У каждого человека своя судьба. Жена может мужу дать возможность создать атмосферу. Если у нее есть желание, он все это может преодолеть. Если принципиально желания нет, он должен страдать. Желание нас воспитывается очень просто. Страданиями. Бог в Ветхом Завете говорит человеку: если бы ты был холоден или горяч, я бы тебя простил. Но ты не холоден, не горяч, поэтому будешь наказан. Что это означает? Равнодушие, пассивность, отсутствие целей и желаний – вот это самое страшное. Поэтому, если у мужа есть желание, у него было желание обеспечить семью, нужно помочь ему это желание заменить на желание развития, чтобы он душу поставил на первое место, а тело, деньги, благополучие на второе. И если жена это реально сама почувствует и даст ему схему, он просто может позаимствовать это, подражая ей, и выздоровеет. Как влияет развод родителей на судьбу детей? Что поменяется в мальчиках, а что в девочках? Развод родителей, я считаю, это трагедия для детей. Почему? Потому что единобожие – это есть восприятие мира во всех аспектах, мужском и женском. Я говорил о том, что Творец в своем высшем проявлении пола не имеет. Половые признаки, даже у умерших людей на девятый день, половые признаки уходят. Эмоциональные, сексуальные чувства исчезают. Это только все в жизни нашей есть, для размножения и прочее. Поэтому почему Всевышнего запрещено в религиях многих изображать? Потому что, рисуя его, мы неизбежно будем наделять его признаками пола. Правда, вот Кришна рисуется каким-то таким непонятно, мужчина или женщина, но изображение Всевышнего это неизбежно на уровне формы дает какие-то ему физические различия, да. А в исламе же Аллах. И что? Он, по-моему, мужского рода. Когда Аллах обращается к людям в Коране, он говорит «мы». Какого это рода? Мужского. Так вот, в этом плане, я считаю, в Коране более точно дано это. Поэтому мы можем, скажем так, на своем первых примитивных начальных формах обращения к Богу представлять его наделенного сексуальными какими-то моментами. Ну и Христос говорит вроде бы «Отче наш». Отец. Да, но это поправка на наши стереотипы. На самом деле Всевышний, который является источником всего, он над полом, над мужским и над женским. Какой вопрос? Развод. Как влияет развод, да, на так вот, детей, в данном случае девочек и мальчиков? Я говорил о том, что Всевышний, любовь к Богу – это одновременно любовь как к отцу, любовь как к матери, любовь как к брату и сестре. То есть все формы любви – это есть аспекты любви к Богу. Но главное, когда есть единая семья, есть мужское начало, есть женское начало. Отец обычно жесткий и справедливый, мать мягкая, добрая. Мать дает любовь, отец дает умение конфликтовать. Это есть развитие. Если убрать материнское начало, то будет повышенная конфликтность у ребенка. Он будет, подражая отцу, только конфликтовать. Он может забыть о милосердии. Если только мать, то тогда ребенок может жить понятиями единства, но он не сумеет конфликтовать. И тогда он будет забитым, пассивным, слабым или наоборот очень жестоким. То есть одна форма перейдет в другую. Дальше. Для познания нужно... Что такое познание? Это не возвышение по прямой линии снизу вверх. Это есть все больше охват противоположностей, пульсация. Так вот, для познания нужно уметь объединять противоположности. А если ребенок видит только мать или только отца, или родителей гомосексуалистов, то у него утрачивается возможность объединения противоположностей, то есть реальная картина мира, пространственная, становится плоскостной. И это определенная деградация взгляда на мир. Это деградация сначала душевная, а потом она станет и политической, и экономической, неизбежно. Поэтому государство, которое не поддерживает семью, а которое, более того, пропагандирует ослабление семьи и распад, это государство не может быть жизнеспособным. История этого доказывает. Поэтому, с моей точки зрения, нужно и государству, и религии, и общественности затрачивать максимальные силы на укрепление семьи. Потому что это спасение мировоззрения и веры в детях. А без веры человек обречен. Он вырождается и умирает. В семьях атеистов 1-2 ребенка, в семьях верующих 3-5. Вроде бы я говорю странные вещи на фоне того, как безумно сейчас идет увеличение количества людей на планете. На моей жизни от 2,5 миллиардов до практически уже 8. Кажется, при чем тут, ну и пускай будет меньше. Но мне такое ощущение, что скоро вот та асексуальность, которая идет сейчас волной, а и бесплодие, они сделают свое дело. Поэтому я говорю о будущем. Если Россия не будет защищать семью, то в ней не будет ни веры, ни патриотизма, ни нравственности, ни жизни в конечном счете. Предыдущие десятилетия это показали. Мы сейчас пожинаем плоды нашего неверия в Бога, нашего разрушения нравственности и распада семьи, которое началось еще 150 лет назад. Так вот сейчас государство должно думать о будущем и настоящем. И в этом плане нужно создать все условия для сохранения семьи и сделать разрушение семьи, аборты минимально выгодными. То есть человек должен заплатить приличные деньги и помучиться для того, чтобы развестись, и для того, чтобы убить ребенка в чреве матери. То есть государство может... У государства очень много возможностей для того, чтобы формировать вкусы и устремления человека. Осталось только ими воспользоваться. Но нужно только знать, в каком направлении идти. Та свобода, которую пропагандирует западный мир, называет демократией, это свобода разложения. И в этом плане западная демократия, я считаю, самое лучшее определение дал греческий философ Солон, 5 век до нашей эры, который сказал: в стране должна быть демократия. Каждый человек должен быть свободен и счастлив. У каждого должно быть по 5 рабов. Вот идеал западной демократии. Да. Если все-таки разлом случился, и с кем лучше жить, девочке или мальчику? С отцом или с матерью? Есть ли какая-то разница? То есть мальчик может быть с отцом, а девочке лучше с матерью, или наоборот? Ну вот в исламе дети остаются с отцом. И ничего отрицательного в этом нет. Вот я был в Турции, и я удивился, что в Турции нет домов престарелых и нет детдомов. Поэтому значимость отца, значимость мужского начала духовного, ответственность – это очень важный фактор. А когда мы говорим о толерантности, о прощении, без убирая фактор наказания и обратной связи, начинается разложение. У нас уже сейчас мужчины настолько многие привыкли к своей безответственности, что поневоле уже мужчине детей доверить нельзя. Он должен работать, он должен воспитывать, он это просто не умеет. Поэтому нужно исходить из факта. Сейчас в России, не на Кавказе, а, скажем так, в основном в других местах, детям лучше оставаться с матерью. Но здесь родители должны дружить, постараться дружить. Оба должны встречаться с детьми. То есть у детей должно быть впечатление, что мама и папа все-таки остаются мамой и папой, и они не забыли о детях. И в главном, в детях они имеют единые какие-то позиции, единые цели. Вот это очень важно. И может возникнуть такой вопрос. Я помню по телевизору, который проблема, которую озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов. Он, конечно, иногда ахинею несет, эпатажный человек. Но он пытается хоть как-то, ведь в православии, в российской, в русской православной церкви рабовладельские отношения. Священники не имеют никаких прав и слов самостоятельных, поэтому приходится правду, так сказать, высказывать в весьма своеобразной форме. Так вот, протоиерей Смирнов сказал, что скоро все будут мусульманами в России, что мусульмане детей любят, а христиане от них как от врагов избавляются, что мусульмане готовы пойти на смерть ради своей веры, а христиане не могут это делать. Но приговор христианству, я думаю, рано произносить. Просто нужно понять, что это еще не христианство, то, что мы видим в окружающем мире. И самое главное – обозначить выход. Почему мусульмане любят детей? Почему мусульмане готовы умереть за веру? И почему ислам реально сильнее, чем православие и католичество? Простой вопрос. Почему на него никто не может ответить? Ответ-то простой. В исламе нет прощения грехов, то есть развращения человека. Если человек не меняется, грех не может быть прощен. В исламе нет понятия вечного грешника. В исламе нет понятия, что добро и зло – это совершенно разные категории и не имеют ничего общего. Это же откровенное язычество. Так вот, для того, чтобы родители не разводились, нужно выполнять заповеди и наказывать людей за невыполнение заповедей. Это называется обратная связь. Все развитие на планете возможно потому, что если ты не развиваешься, то ты умираешь. Если ты нарушаешь законы, ты должен за это ответить. А идея прощения грехов без изменения грешника – это катастрофа для современной цивилизации. Я об этом говорю 25 лет. И никакой реакции не слышно. В конце концов, все видят, как в агонии находится католическая церковь и как умирает православная. Осталось всего-навсего понять, задать вопрос, а почему это происходит? И вместо распада семей и падения нравственности начать восстанавливать. Мы говорим, как спасти Россию экономически, социально, политически. Без нравственного возрождения Россия никогда не выживет. Но я все время говорю о том, что Россия станет с колен не только физически, но и нравственно. В этом плане я всегда был оптимистом. Если страху немножко нагонял, то это только для виду. Я уверен, в России светлое будущее. Согласен целиком со всеми ясновидящими. И считаю, что в ближайшее время в России будет восстановлена и нравственность, и вера, и семья, и перспективы. Чего я вам всем и желаю.